Мы еще будем в заключение считать слово. Это Евангелие Матфея. Но вначале хочу напомнить те слова, которые сегодня мы слышали. Два брата проповедовали, и в принципе это одна тема. Первый брат читал место Священного Писания из Евангелия Матфея, 7 главы, уже последние стихи 7 главы, и говорил, что кому уподобится тот, кто слушает слова Божьи и исполняет их. И как важно и ответственно не только слышать или слушать, но и исполнять в жизнь, то есть жить по Слову Божию. Второй брат, мы сейчас слышали, также говорил и на таких ярких примерах, как важно не только слышать, а правильно слышать, правильно читать, правильно понимать, потому что через это открывается нам то, что Бог хочет сказать, и много мы получаемся. Мы совместно прочитаем Священное Писание для размышлений и помолимся. 16 глава Евангелия Матфея, первые 6 стихов. «И приступили фарисеи и саддукеи, и, искушая его, просили показать им знамение с неба. Он же сказал им в ответ: „Вечером, вы говорите, будет ведра, потому что небо красно, а поутру сегодня ненастье, потому что небо багрово. Лицемеры, различать лицо неба вы умеете, а знамений времен не можете? Род лукавый и прелюбодейный знамения ищет, и знамений не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. И, оставив их, отошел. Переправившись на другую сторону, ученики его забыли взять хлебов. Иисус сказал им: „Смотрите, берегите закваски фарисейской и саддукейской“». Но в начале того, что мы слышим с вами такое слово, как «знамение», кто-то правильно выговаривает, говорит «знамение», но привычное слово для нас «знамение». Следующее, на что хотелось обратить внимание, приступили к нему фарисеи и саддукеи. Я вообще, когда просматривал Новый Завет, с тем, чтобы найти вот это слово, часто ли встречается слово «приступили»? И, к моему удивлению, немного нашел мест Писания, где сказано «приступили». Что значит это слово «приступили»? Значение этого слова. Можно ли это охарактеризовать так? Подошли к нему. Наверное, не совсем точно. А если так сказать, подошли с настоятельной просьбой или с вопросом получить ответ? Приступили. То есть как бы неотступно. Но здесь слово можно употребить такое: тогда, когда осада города, и приступом берется этот город. Неотступностью, с напором, с тем, чтобы однозначно получить что-либо. И вот здесь мы находим «приступили». А с чем они приступили? Понимаю так, когда мать сыновей Зеведеевых приступила ко Христу, она с конкретной просьбой, чтобы сыновья ее сели по правую и левую сторону в Царстве Христа. Мы находим следующее, еще вот нашел такое: приступили. Слепые приступили ко Христу с тем, чтобы Он исцелил их. Понимая так, что они увидели во Христе силу исцеляющую, увидели, что Он человек, который может это сделать, и с неотступности подошли к Нему с тем, чтобы Он совершил. Нашел еще место Писания, когда Петр приступил к Иисусу Христу. А с чем он приступил? «Сколько раз прощать брату моему?» Вот этот вопрос его интересовал. Почему? Потому что он не находил в себе ответа. Так видим, что он говорит: «Не до 7 раз», то есть как бы исполнение закона. Достаточно ли для того, чтобы простить брату? Или нужно нечто большее, что ты скажешь? А здесь приступили. С чем? Написано: «Искушая его, просили показать ему знамение с неба». Чтобы понять эту мысль, вот как это показать знамение с неба, для чего это показать знамение с неба, то прочитаем с 12 главы этого же Евангелия. Там есть такое слово с 22 стиха по 24. «Тогда привели к нему бесноватого, слепого и немого, и исцелил его. Так что слепой и немой стал и говорить, и видеть. И дивился весь народ и говорил: „Не сей ли Христос, сын Давидов?“ Фарисеи же, услышавши сие, сказали». То есть здесь мы находим что? Народ говорит: „Не сей ли Христос?“ если бы они приступили и сказали: «Учитель, мы слышали о тебе, что народ говорит. Что ты скажешь о себе? Если ты с Бога сшедший, докажи нам это, и мы уверуем в тебя, но с искренним сердцем». Но здесь написано «искушая его». А с чем искушали? Если дальше мы читаем, то в 12 главе 38 стихом там тоже такое же слово стоит, и они говорят, тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение». А Христос сказал в ответ: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка». Но что удивительно, знамение Ионы пророка – 3 дня и 3 ночи во чреве кита. Каким он вышел, каким он шел проповедовать Ниневию? Народ покаялся. А эти люди, кто приступил, искушая его, они дожили до того времени, когда Христос был распят. Они дожили до того времени, когда сказано было о нем, что он воскрес. Больше того, уже церковь образовалась, а они уверовали в него. Мы находим, нет таких плодов, за некоторым исключением. Поэтому можно сделать выводы некоторые о том, что они приступили, чтобы искушать его. И еще в Евангелии от Луки мы читаем такое место в 11 главе, там как бы нам дается пояснение вот этих мыслей их, с которыми они приступили. 11 глава с 53-54 стих. Читаем такое слово. «Когда он говорил им это, книжники и фарисеи начали сильно приступать к нему, вынуждая у него ответы на многое, подыскиваясь под него и стараясь уловить что-нибудь из уст его, чтобы обвинить его». Не с тем приступили, чтобы узнать, не с тем приступили, чтобы самим уверовать и иметь спасение, а приступили, подмещая все, что он делал, замечая это, складывая где-то, и потом для чего? Чтобы обвинить, и мы в конечном итоге знаем их цель, чтобы убить. То есть сердце их, с чем они подходили. Другая сторона. У меня возник вопрос, когда я это место читал, думаю, интересно, а почему Господь им не показал знамение или какое-нибудь чудо? Почему так совершилось? Находим в 8 главе Иоанна, в 29 стихе, там есть такое, вторая половина стиха. «Ибо я всегда делаю то, что Ему, то есть Отцу Небесному, угодно». Иными словами, тогда, когда Он здесь совершал земное свое хождение и служение спасения человеков, то от Себя Он не делал ничего, только то, что было угодно Отцу Небесному. В Евангелии от Иоанна, 17 главе, мы тоже такое слово находим, которое характеризует поведение нашего Спасителя Иисуса Христа. В 17 главе, 4 стихом читаем такое слово. «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. Я прославил тебя на земле». То, что делал Христос, оно прославляло не Его, оно прославляло Бога. То, что делал Христос, оно являлось задачей Божьей в деле спасения нашим. То, что делал Христос, оно было всегда угодно Богу. А сейчас исполнение желаний этих людей, которые приступили к Нему. Что оно дает? Что оно дает вере человека, которые приступили с тем, чтобы подыскивать или что-то вот ухватить из его поведения, что в чем-то его уловить и в конечном итоге осудить? И мы находим, что он не пошел тем путем, чтобы показать. Но конкретно он их обличает и говорит состояние, или как бы выявляет для них же состояние их сердца. И говорит: «Лицемеры, различать лицо неба вы умеете, а знамений времен не можете». Иными словами, он хотел вы научились жить по своим земным принципам и понимаете то и другое, и прогнозируете свои действия на завтра и дальше. Но это все для вот этой суетной, временной, земной жизни. А на большее, на большее вы тоже способны. Здесь он как бы их укоряет и говорит, что вы имеете эту возможность познать вот это знамение времен. То есть, что сейчас время последнее, что сейчас Бог являет благодать для вас, и вы имеете эту возможность прийти к Нему во спасение. Но они этого не захотели. Они этого не захотели. И еще вот из 12 главы все-таки вернусь, мысль 41 и 42 стиха возьму. 12 глава Матфея, 41 и 42 стих. Там написано такое, когда он сказал, что значит, не дастся знамений, кроме Ионы пророка, и говорит, «Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной». И вот здесь больше Ионы. «Царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой». И вот здесь больше Соломона. То есть он этими словами для них говорит. «Вы имеете возможность размышлять, вы имеете возможность рассуждать, вы имеете возможность сравнивать или по Святому Писанию познать время пришествия Мессии. Вы это можете уразуметь». Как некогда, когда пришел к нему Никодим, он сказал, мы знаем, что ты учитель от Бога. То есть они видели и понимали, тот, кто хотел и мог уразуметь. Они понимали, кто он, и в конечном итоге делались его учениками. А кто не ходил и подыскивался, то у них было одно. И даже тогда, когда он являл им очень многое, что только может делать сам Бог, они не захотели его слушать. В данном случае, когда мы читаем 12 главу Матфея, там такой случай, вот мы засчитали, что к нему привели бесноватого и глухого, и немого. То есть для человеков было непонятно, как можно его исцелить, если он не слышит слова, если он не слышит ни молитвы, ни повеления, и он ничего сказать не может. Но в этом отношении он обращается не к человеку. Сей род изгоняется постом и молитвою. То есть там необходима сила Божия. Там сам человек не может дать исцеление другому. И вот в этом отношении, и в многих других местах, тогда, когда он говорил, что прощаются тебе грехи твои, кто может прощать грехи? Только один Бог. И в этом отношении он дает им вновь и вновь свидетельство, что он не просто как человек-пророк ходит здесь по земле, что он имеет власть и силу. Но с этим ли они приступили к нему, чтобы узнать, кто он? Чтобы искренне узнать, кто он? Не с этим. Для того, чтобы, как мы уже и говорили, это и читали, для того, чтобы его осудить и предать смерти. Чтобы избавиться от него. Какое отношение имеет это к сегодняшнему дню? Или эта история? Мы находим, что все Писание Боговдохновенно и полезно. Какую пользу несет для нас это слово? Размышляя так, как-то и готовясь к этому слову, думаю, вот если человек, еще не имеющий мира с Богом, пришедший на собрание и слушающий слова Евангелия, какое отношение он имеет ко Христу? Первое, имеет право и возможность приступить. «Господи, я не знаю Тебя как Бога Спасителя, но я вижу людей, которые веруют в Тебя. Покажи мне искренне или моему искреннему сердцу, покажи мне, кто есть ты. И я понимаю в этом плане, что Господь даст милости не только себя увидеть в первую очередь, а как он здесь, Христос говорит, лицемеры, то есть покажет этому человеку самого себя. И данный человек скажет, грешен я, Господи. Какое отношение имеет для нас уже те, кто уверовал во Христа и читает Слово Божие, те, кто идет этим путем веры? Какое это отношение имеет к нам, это место Писания? Оно научает нас и многому. Первое, что мы имеем это право приступить ко Христу. Мы имеем право тогда, когда что-то недопонимаем. Или тогда, когда у нас происходят действия, которых мы не желаем, и мы где-то приступаем к заповеди Божией. Мы имеем право приступить ко Христу. Мы имеем право эту возможность, чтобы Он ответил нам. Другая сторона. Мы имеем право научаться от Него. То есть покажи нам знамение. А для чего знамение? Чтобы мы уверовали в Тебя. Но мы имеем право научаться не по знамениям, а через слова Писания, которые сегодня мы читаем, и о которых, о словах Писания сегодня уже было говорено. То есть Бог дает нам это право. Но другая сторона, как Он оценит наше отношение к Нему, к Его Слову? Может быть, он скажет «добрый и верный раб». А может быть, он скажет «раб лукавый и ленивый». Это к нам верующим. А может быть, он скажет кому-то о том, что ты лицемер, и вера твоя лицемерна. И ты пришел в собрание не потому, что тебя тянет вот любовь Божия, благодать Божия. А может быть, ты имеешь какую-то корыстную цель. Но и для такового, который с этим пришел, может быть, в угоду родителям своим, или, может быть, еще по какой-то причине, сегодня есть это благое для души твоей, чтобы слышать слова Божии, чтобы видеть любовь твою к тебе. Сегодня есть эта возможность открыть тебе уста свои пред Богом и признать себя грешником. Мало того, есть эта возможность попросить, чтобы Бог простил тебе грехи твои. И мало этого, есть возможность, святая возможность, что Бог сделает тебя дитем своим. Но каково отношение твое ко Христу? С чем ты сегодня приступил? В послании евреям мы в 10 главе читаем такое слово, 22 стихом 10 главы. «Да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, краплением очистивши сердца от порочной совести и омывши тело водою чистою, будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного». Иными словами, через этот текст Писания мы находим, а как мы или в каком состоянии мы можем приступать ко Христу. И есть определенные как бы составляющие этого состояния. Искреннее сердце, полная вера, путь или сердце святости, то есть путь святости, удаление от греха. Омывши тело водою чистою, здесь то же самое находим о том, что мы живем по Слову Господню, то есть жизнь наша соответствует Слову Божию. И дальше будем держаться исповедания, упования, неуклонно, то есть упование наше на Бога. Но и это внутреннее состояние человека, верующего, но и это как бы недостаточно, а следующие шаги, внимательны друг к другу, поощряя к чему? К любви и добрым делам, о которых в добрых делах мы слышали в предыдущей проповеди. И не будем оставлять собрания, но будем увещевать друг друга. То есть забота и любовь и переживание о духовном состоянии брата или сестры. То есть в этом, если одним словом сказать, первое – это чистое сердце пред Богом, и второе – отношение любви к брату или сестре. И в этом состоянии мы имеем это дерзновение приближаться или приступать к Богу нашему. В заключение собрания и этого слова к молитве еще раз хочу пригласить тех, которые не имели еще молитвы покаяния перед Богом, кто еще не примирен с Богом. Мы имеем эту возможность. Вы имеете эту возможность. Поэтому сейчас мы будем молиться, и вы имеете тоже право, помолившись, попросить у Бога прощения и милости. Аминь. Помолимся.